Я так и ахнул. Почему же в родильной, разве она? А ты разве не знал? Она мне ничего не говорила. Она думала, ты знаешь. Откуда же я мог знать, если мне, брату, даже не сказали? Рассердился я. Что теперь будет? Что будет? Застонал Фома. Я хотел сказать, что будет мальчик или девочка, но получилось бы вроде клонской остроты. А потом мне сразу передалась его тревога. Я вспомнил многочисленные случаи, когда умирали от родов, и у меня пересохло во рту и похолодело под ложечкой. Вдруг Фома наклонил голову к самым коленям и словно начал икать. Это он плакал. Я бросился к Фоме и сам, чуть не плача, стал его стыдить. «Ты ничего не знаешь, Янька!» — сказал он и опять застонал так, что у меня мурашки по спине побежали. «Роды ведь преждевременные! Врачиха говорит мне, она у вас умрет!» «Да с такой злостью! Она считает, я виноват!» Это была просто страшная ночь. Мы бегали то в родильный дом, то обратно. Санитарка Маруся, хорошая знакомая Фомы, каждый раз выбегала на крыльцо и подробно информировала нас. Часа в 4 ночи Фома чуть не бился головой об стену. Я еле с ним справился. «Янька, дорогой!» — закричал Фома. «Я один во всем виноват, ведь я знал, что она не любит меня, и все-таки 6 лет уговаривал выйти за меня замуж». Он вскочил и бросился опять в больницу. Я за ним, натыкаясь в тумане, черт знает на что. Как мы каждый раз находили родильный дом, уму непостижимо. Туман стлался сплошной пеленой, так что низги не было видно. Где-то на море непрерывно гудела сирена, туманный сигнал, зловеще и тоскливо. Я совсем пал духом, как и Фома. Лизонька умрет. Но Лизонька выжила. Ровно в 7 утра, в воскресенье, у нее родился сын. Нас к ней не допустили, но мы посмотрели на нее в окно, которое нам нарочно открыла Маруся. Лиза крепко спала. Маруся показала ребенка. Вполне хороший мальчишка, очень похож на Фому. Черные глаза, выпуклый лоб, такой же упрямый подбородок. Фома так и просиял и на радостях чуть не задушил меня в объятиях. Окно захлопнулось. «Мы назовем его Яшкой, в твою честь», — сказал Фома. «И Лизе будет приятно, она так любит тебя. Может, и моего сына будет так же любить». Фома был счастлив. Он уже забыл ночные свои муки. Я поговорил с врачом. Она меня заверила, что с сестрой все благополучно. И мы с Христиной выехали в Москву. Ввиду нелетной погоды пришлось тащиться поездом. Билетов в купированный вагон уже не было, я взял в мягкий. Народу было совсем мало. В наше купе так никто и не подсел до самой Москвы. Мы с Христиной всю дорогу говорили о Марфеньке. Но, разговаривая, я незаметно разглядывал Христину. Очень она меня поражала. Чем? Она совершенно неузнаваемо изменилась. Сколько я ее знаю, она почти постоянно неузнаваемо меняется. Чудеса, да и только. Последнее время я ее мало видел. То есть видел-то каждый день. Комнаты наши рядом и работаем в одном аэрологическом отделе. Но просто я не присматривался к ней. Эти несколько месяцев, что Марфенька лежит в больнице, я, спасаясь от тоски, почти каждый вечер проводил в Буруном у сестры. Фома был мне очень рад, а Лизонька и подавно. Часто я оставался ночевать. Мне предоставили письменный стол покойного капитана Бурлаки. Там я иногда работал. Лиза читала своего Уилки Коллинза или занималась, разложив на обеденном столе толстенные книги с формулами и старые свои записи. Она уже готовится к защите диплома. Юлия Алексеевна Яворская, заведующая кинологическим отделом обсерватории, уверяет всех, что это не диплом, а настоящая диссертация. Столько в нем самостоятельных мыслей и наблюдений. Удивительного ничего нет. Ведь Лизонька несколько лет работала на гидрометеостанции и в экспедиции ездила, а теперь в обсерватории исполняет обязанности океанолога.